Глава 7. Внутри дома играла музыка. Женщины и мужчины кружили по дому, весело переговариваясь друг с другом. Посреди гостиной стоял сервированный стол персон на 20. Да уж, это точно будет мега-застолье. Мама Марка сразу показала нам нашу с Марком комнату, где мы смогли оставить небольшие сумки с вещами для уикенда, а потом снова спустились на первый этаж. «Располагайтесь», — обратилась к нам Елизавета, когда мы сняли верхнюю одежду. «У нас тут еще пока не все приготовления закончены, а бабушка пока красит брови». Его мама мягко рассмеялась, и я невольно тоже заулыбалась ей. «Забавная. Наверное, мы могли бы подружиться и найти общий язык». «А может, помощь нужна?» — предложила я. «Огурцы там нарезать, помидоры?» «Ну, пойдем», — подмигнула мне мама Марка. «Мы секретничали на кухне с ней и с тетей Марка Татьяной. Они спрашивали о нас, где познакомились, когда же свадьба, и явно были искренне рады за Марка. А мне было приятно, что женщины его семьи открыты и не против пойти со мной на контакт. Кажется, я им понравилась. По крайней мере, я очень на это надеялась. К вечеру все было, наконец, готово, и к нам спустилась бабушка. Зовут ее Ольга Вячеславовна, и выглядит она огурчиком в свои 75. Завела волосы, надела красивое платье и действительно накрасила брови. Прям так от души. Впрочем, как и красной помадой губы. В целом бабушка Марка оказалась милой и веселой старушкой и мочила шутки похлеще юмористов по телевидению. Я давно так не хохотала. Она задула 75 свечей с нескольких попыток. Я обалдела, а потом узнала, что бабуля – мастер спорта по плаванию. Марк познакомил меня с ней и даже сфотографировал нас на память. Подарок подарили. Марк подготовил его заранее и вручил от нас двоих. Красиво упакованную коробку с бантом и шикарный букет цветов. Однако веселье вмиг улетучилось, когда порог дома переступил высокий мужчина в черном пальто. Его энергетика пробивала насквозь даже издалека. Серые глаза проникали в самую душу. Марат. Сначала я решила, что он мне уже мерещится. Да не может этого быть, только не здесь, не в качестве родственника Марка. Зажмурилась даже. «Изыди! Исчезни!» Моргнула несколько раз, но фантом так и остался на месте. Поздоровавшись с другими, он неминуемо приближался к нам. Только здесь осталось свободное место. Я опустила глаза и молчала. Все внутри сковывало льдом от страха и смущения. «Всем привет», — сказал мужчина, усаживаясь на последний свободный стул. Я же тихо умирала от стыда, глядя в свою тарелку. Сейчас он узнает меня. Катастрофа. «Извините за опоздание. Совещание было». Серые глаза встретились с моими и впились в мое лицо. «Очень утомительным. Пришли новые контракты». «Ладно, брат, хватит о делах», — улыбнулся ему Марк. «Познакомься с моей невестой. Это Ангелина. А это мой старший брат Марат». «Невеста», — задумчиво повторил Марат, продолжая прожигать меня взглядом. «Это интересно». Я готова была провалиться сквозь землю. Какой кошмар. Марат не только мой начальник, но и брат жениха. И теперь у нас есть секрет один на двоих. Очень порочный секрет. Марат скептически изогнул бровь, разглядывая меня. «Очень приятно», — сказал он мне. «Мне тоже», — пискнула неестественным голосом я. Больше он ничего не сказал. Просто продолжил пялиться на меня с таинственным огоньком в глубине серых глаз. Я же ощущала себя под этим прицелом неуютно. «Малыш, ты чего?» — тихо спросил Марк, заметив, конечно, такую резкую смену моего настроения. И что бокал в моей руке дрожит, пока я несу его к пересохшим от волнения губам и ставлю обратно на стул после глотка. Надеялась, что вода меня успокоит. Но сердце отбивало барабанную дробь, и сейчас, наверное, ничто меня не успокоит после такой новости. Какое-то время мужчины говорили о делах, потом снова и снова звучали тосты в честь бабули. Марат пил мало и почти весь вечер не сводил с меня глаз. Мне кажется, еще полчаса такого пристального внимания, и это заметят все вокруг. А я посидею. Я больше не могла выносить это напряжение и его тяжелый взгляд. Здесь словно никого больше не было на многолюдном празднике. Только я и он. Как тогда, наедине. «Что случилось, малыш?» — спросил меня Марк, приобняв за талию. А он, словно коршун, следил за каждым движением младшего брата. «Ничего», — покачала я головой, мягко убирая его руку. «Даже не знаю, почему мне захотелось сделать именно так.

Я только и могла, что хватать ртом воздух и пытаться убрать от себя его руку. «Ты хочешь меня?» Продолжал он меня провоцировать, надавливая на мой клитор и срывая с губ стон против воли. «Нет», — выдохнула я, еле переборов желание изогнуться навстречу его пальцем. «Не хочу. Отпусти». «Да серьезно, что ли?» Сузил он глаза и отодвинул ткань трусиков. Резко ввел в меня палец, теперь уже вызвав почти вскрик. Вскрик удовольствия, смешанного со стыдом. «Не хочешь?» Его палец стал двигаться во мне с гораздо большим напором. Я цеплялась за его плечи, впилась в него пальцами и ногтями, не зная, куда деться от этих ощущений, от своих желаний, от стыда. От слишком острой ситуации эмоции казались очень яркими, и я почувствовала приближение оргазма. Я не смогу его не принять. Марат настойчиво давит пальцем на мой клитор, а языком играет с соском. Я не могу сделать вид, что оргазм прошел мимо. И более того, я хочу его получить. Еще несколько движений по моему клитору, и курок сорвался. Я почти повисла на мужских плечах, пытаясь унять дрожь от сладкой судороги, которая прошила все мое тело. Стонала ему в рубашку, чтобы никто не услышал, как низко я пала. Трахаюсь с братом своего жениха в доме их родителей. Я просто себя ненавижу. И это было так хорошо, что перед глазами сверкали звездочки, а дыхание никак не получалось выровнять. «Ты так красиво кончаешь. Кошка дикая, черная кошка», — говорил он мне на ухо, вплетая пальцы в мои волосы и натягивая их у корней. Сильная рука с такой силой потянула ткань белья, что трусики просто треснули. «Блин, если я сейчас не возьму себя в руки, он реально меня трахнет. Ему все равно, где мы и что в доме полно гостей. Что Марк может сюда подняться?» «Отпусти меня! Ты просто урод и мерзавец!» «Да, но ты со мной кончаешь так быстро. Заводишься с одного касания. Нравится, да?» Наглая мужская рука снова провела по внутренней стороне бедра, потом ребром по клитору, который снова отозвался сладкими судорогами. «Малыш!» — затарабанил в дверь Марк, когда та не поддалась. Марат закрыл ее на ключ, когда зашел за мной следом. Предусмотрительно. «Ты чего там закрылась?» Я дернулась, но Марат не собирался выпускать меня из своих лап. Более того, он даже не намеревался прерывать ласки. Сузил серые глаза и надавил большим пальцем на клитор. Я еле подавила вздох и закусила губы, чувствуя себя пойманной в капкан. «Пожалуйста, Марат!» — попросила я тихо. «Скажи ему, чтобы уходил». Я молчала, никак не в состоянии решить, что делать. С его пальцами у меня между ног думать тяжело. «Говори». Снова его палец провалился внутрь, в мою влагу, вызывая волну удовольствия, которое под носом жениха испытывать было еще более стыдно. «Марк, я...» — ответила я хрипло, собрав всю силу воли в кулак, которыми периодически лупила Марата по плечу, чем вызвала лишь тихий низкий смех на порочных губах. «Я скоро вернусь!» «Открой, я хочу посмотреть, что с тобой все в порядке!» «Говори, чтоб уходил». Палец провалился глубже и задвигался. «Да как же я тебя сейчас ненавижу, сволочь бородатая! Боже, верните мне мозг!» «Милый, не надо, я переоденусь и... а спущусь!» «Сука!» — добавила уже шепотом. «Чтоб ты обосрался!» Марат снова засмеялся мне в шею. «Я не сука, я кобель. Хочешь, ротиком проверь». «Фу, Марат!» Снова ударила его, что есть мочи, и опять этот смех, который бесит меня еще больше пальцев в моей вагине. «Малыш, открой!» — настаивал Марк. «Да блин!» — снова попыталась освободиться я. «Да отпусти меня уже!» «Не-а!» — помотал отрицательно головой Марат. «Либо делай так, чтобы он ушел, либо ему открою я и скажу, что ты сейчас без трусов, а их тебе порвала я». «Сволочь!» — нервно сглотнула я и повысила голос. «Марк, иди, говорю! Я сейчас спущусь! Найди мне воды без газа!» «Так она на столе стояла». «Тогда гранатовый сок». Пауза. «А ты находчивая, малыш». Снова обжигал горячим дыханием он мою шею. «С этим сложнее», — послышалось из-за двери. Чертов палец так и наяривал во мне, пока я хватала ртом воздух и сгорала от стыда. А еще подкатывал второй оргазм. Вот прямо сейчас. Лучшего момента не найти. «Но я найду, если хочешь». «Очень хочу!» — истерично завопила я. «Ну, ладно тебе, что ты орешь-то сразу?» — обиженно отозвался Марк. «Сейчас найду. Тебе точно неплохо там?» «Нет!» рыкнула, как тигра я. «Ха-ха-ха!» — ржал этот урод мне на ухо. «Вовсе и неплохо, а очень даже хорошо, правда?» «Иди в жопу!» «Чего, зай?» — услышала я голос Марка чуть дальше. Он не успел отойти и услышал. «Ты кого там посылаешь?» «Одеяло! Оно... Ах, я запуталась в одеяле и ударилась мизинцем!» Я отчаянно пыталась бороться с накатывающим оргазмом и говорить нормально. А этот гад от души наслаждался этим зрелищем. Приник к чашке бюстгальтера и зубами отодвинул ее, втянув губами сосок, царапая своей щетиной нежную кожу вокруг. «Да черт тебя дери!» Опять звездочки. «Дайте кляп!» «Аккуратнее, малыш! Не убейся там, смотри!» Снова я услышала сквозь туман оргазма голос Марка. «Угу!» Единственное, что я смогла выдавить из себя, снова повиснув на плече Марата и впившись ногтями в ткань его рубашки. «Опять кончила, малыш!» — пародировал он Марка. «Что ж такое-то? А говорила, не хочешь!» Шаги от двери удалялись и вскоре совсем стихли. Марк ушел. Марат решил, что для него достаточно шоу, и, наконец, выпустил меня из захвата. Но от стены отойти не дал далеко, удерживая меня одной рукой. «Значит так», — поправлял он внушительный стояк в брюках. «Сегодня 27 декабря. 31-го мы вновь соберемся за семейным столом. Тебя здесь быть не должно. Тебе не место в моей семье. Ты замуж собралась, а сама два раза кончила в руках постороннего мужика. И я не дам тебе выйти замуж за Марка. Придешь с ним, расскажу все семье. Всем поведаю прямо за новогодним столом о том, как ты кончала под носом у жениха. Поняла? Ангел». Я молча сглотнула. Мне нечего ответить на это. Он загнал меня в угол. «Но мы можем договориться». Провел он нежно пальцами по моему лицу, задев губы и потянув вниз нижнюю. «Ты понимаешь, о чем я?» Другой рукой он схватил мою ладонь и положил на свой каменный член. «Сейчас минетом обойдемся». Не давал он убрать руку. «Раз уж тебя так ждут, а потом будешь приезжать ко мне. Хочу дикого, безудержного и разнообразного секса». «И сколько я должна это делать?» — спросила я. Меня просто разрывали злость и обида. Нашел себе проститутку бесплатную. «Сколько я захочу?» — ответил он, глядя затуманенным от желания взглядом на мой рот. «Так как насчет минета?»